Раздел шестой. Маша вышла на террасу, расположенную на втором этаже дома, села в плетеное кресло и залюбовалась сверкающим ночными огнями фаро. Внизу, в спальне, отдыхали два ее малыша. Жозе работал в своем кабинете над переводами, а его мать Адет пекла апельсиновый пирог. Аромат теплого теста с цедрой разливался по всему дому и саду. И только Маша сидела без движения, глядя сквозь листву оливкового дерева на мерцающие огни города, и понимала, что именно сейчас, в эту минуту, счастлива, как никогда. И что живет так уже несколько лет, и что именно об этом и мечтает любая женщина в любом возрасте. Любящий муж, чудесные дети, красивый город, большой дом с садом на берегу океана, спокойная и понимающая свекровь. «Мари!» Кто-то окликнул ее. Оказывается, она задремала, завернувшись в шаль. В декабре здесь было прохладно, и удивительно, что ей удалось задремать, не замерзнув. — Да, мама? Что случилось? — Тебя к телефону, Мари. Звонят из России. Дрему как рукой сняло. Маша тряхнула головой, спрашивая себя, не померещилось ли ей это. Откуда взяться звонкам из России? 4 года тому назад, покинув страну, она разорвала все связи, все отношения. Ее отъезд был шоком для родных, друзей и, в первую очередь, для сестры. Никто так и не простил ей внезапного брака и решения полностью изменить свою жизнь. Все как-то чрезвычайно легко вычеркнули ее из своей жизни, словно она предала их. Хотя на самом деле все было иначе. Просто она впервые за много лет решила поступить, повинуясь своим чувствам, а никак не рассудку. Бросила первого мужа, Чагина, отказавшись от всех московских благ. Заодно лишила возможности свою сестру Алю жить вместе с ними и оплачивать учебу в университете. Все обещания, данные ей, касающиеся покупки Али, квартиры и оказания ей материальной поддержки, теперь становились нереальными, о чем она и сказала сестре по телефону. Она просила простить ее, объясняла, что теперь не в состоянии сделать для нее ничего, что, разорвав отношения с Чагиным, она просто не имеет морального права просить его позаботиться о своей сестре. Для Али это оказалось ударом. Она кричала в телефон, что никогда не простит ей этого, что она, Маша, эгоистка, всегда думала только о себе. Кроме того, она полная дура, начисто лишенная мозгов, и что только такая идиотка, как она, может бросить Москву и поехать с каким-то там нищим португальцем в Лиссабон, прибежище русских и украинских шлюх. У Али было достаточно времени, чтобы одуматься и попросить у сестры прощения, да чтобы понять ее, наконец. Маша с Жозе жили почти месяц в Москве в гостинице в ожидании визы. И можно было еще встретиться с Алей, все решить, наладить отношения, чтобы не расставаться врагами. Но Аля так и не позвонила, не написала. Не ответила она на первое и единственное письмо, отправленное Машей, сестре, в Саратов, уже из Португалии. У каждой из сестер была своя правда. И хотя Маша все же испытывала вину перед Алей за то, что, получается, обманула ее надежды, тем не менее жизнь продолжала свое течение, и невозможно было постоянно жить с этим чувством. Не получилось у Али с Москвой. Зато в Саратове осталась большая квартира, машина, все то, что успели нажить за свою жизнь родители. Их уже не было, и Маше некому было объяснить свое решение, свой выбор. К тому же Аля была молода и полна силы, и потому была в состоянии сама строить свою жизнь, не надеясь на то, что ей кто-то купит квартиру в столице, кто-то заплатит за учебу, будет содержать ее всю жизнь. Родственники тоже как-то отстранились от Маши, словно обиделись. Теперь им негде было останавливаться в Москве, не у кого было занимать денег, и вдруг этот ночной звонок. Маша спустилась и подошла к телефону. Адет, стройная черноволосая женщина с большими умными глазами, смотрела на нее растерянным и удивленным взглядом. Она прекрасно знала Машину историю и теперь, так же, как и она, пыталась угадать, что это за звонок, от кого. Но потом, решив, видимо, что это невежливо, что Машу следует оставить одну, тихо удалилась в кухню. Она сразу узнала голос своей тетки Татьяны, сестры матери. «Маша, просто не верится, что я, наконец, разыскала тебя. Твой телефон я нашла здесь, в вашей квартире. Он написан прямо на стене, представляешь, над телефоном. Что же это получается? Твоя сестра Аля звонила тебе?» «Нет, тетя Таня. Она мне ни разу не звонила и не писала. Ты прости нас. Прошло много времени, и я постоянно спрашиваю себя, правильно ли мы все поступили, отвернувшись от тебя. Тетя Тань, ты что, плачешь? Маш, я же звоню тебе не просто так. У нас горе». И без какой-либо паузы подготовки выдала: «Алю убили. Она поехала в Москву по своим делам. У нее там встреча была с кем-то, и вдруг звонят нам сюда из милиции и говорят, что она убита». Маша остановила взгляд на гладкой выбеленной стене, скользнула по натюрморту в коричневой рамке, воспаленные с подвядшими лепестками карминно-розовые розы в стеклянной вазе, опустила глаза на гладкую золотистую поверхность столика, на котором стояла корзинка с апельсинами. А здесь повсюду апельсины. Даже за окном в погожий день можно увидеть в положенное время тяжелые оранжевые плоды. Здесь воздух настоян на апельсинах, а в пору цветения апельсиновых деревьев в прогретом воздухе стоит нежный аромат. Маша взяла себя в руки, попыталась сосредоточиться. «Что вы такое говорите, тетя Таня? Это ошибка. Где Аля жила в последнее время? Разве не в Москве?» «В том-то и дело, что нет. Она жила здесь, в Саратове, дома. Одна?» «Да вроде одна. Хотя похаживал к ней один. Но ты знаешь Алевтину, она скрытная, ничего никому о себе не расскажет. Ты приедешь на похороны?» «А вы уверены, что убита именно она?» Маша все еще никак не могла поверить в смерть сестры. «Иван поехал в Москву за телом. При девушке нашли документы, Алин паспорт, ты понимаешь? Да и одета она была, как убитая, как Аля. Белая куртка, красная шапка с шарфом, по приметам тоже все сходится. Вот Иван опознает ее, потом подождет, пока уладятся какие-то формальности, связанные с вывозом тела. Может, еще и экспертиза будет, я не знаю. А потом он привезет ее сюда. Мы уже решили, что похороним на Воскресенском кладбище рядом с могилкой ваших родителей». «Тетя Таня, мне не снится все это. Это кошмар». «Нет, дочка. А ты Володе не хочешь позвонить? Здесь в блокноте и его телефон есть. Думаю, остался еще с тех пор, как вы были женаты». «А он-то тут при чем?» — холодновато спросила Маша. «Мы с ним не общаемся, не перезваниваемся по понятным причинам». «Почему вы вдруг вспомнили о нем?» «Да, я подумала, может, он Поможет там, ну, в Москве, Ване, с гробом, с моргом, ну, я не знаю, он же Москву совсем не знает. Машины нет, ему будет очень трудно, да и метро он боится. Я понимаю, ты далеко и ничего не знаешь о нас, о том, как мы здесь живем, о наших проблемах. У него аритмия, он не совсем здоровый человек, Ваня. Ой, Господи, Боже мой, ну о чем же я говорю? Не можешь... Позвонить Володе, не звони, это твое дело. Конечно, ты поступила с ним не очень хорошо. Он так любил тебя. Маша слушала и не понимала, что это тетку так развезло. Столько лет не давала о себе знать, а тут вдруг разговорилась, словно решила вложить в такой трагический звонок все, что накопилось. Маша решила не прерывать ее, понимала. Татьяне просто надо выговориться. Быть может, в глаза-то она бы этого и не сказала, а так, по телефону, когда не видишь собеседника, легче. Володя был хорошим мужем. Это же бросалось в глаза. Когда мы приезжали к вам, останавливались у вас, мы с Ваней видели, как он к тебе относится. Пылинки сдувает. Сколько шуб он тебе купил? А в холодильнике чего только не было. Да и денег немерено. Я не понимаю, чего тебе еще нужно было? Жила, как у Христа, за пазухой. Машка, ты слышишь меня? Слышу, тетя Таня. Ты сильно... Обидела его, когда вышла замуж за своего португальца. Да так неожиданно! И что ты в нем такого нашла? Ну, я понимаю, когда бабы выходят замуж из-за денег. Но ведь Володя твой молодой, красивый, богатый. Ну, чего тебе не хватало? Ты ж любила его. Вы ж по любви женились, это все знали. Ну что, что случилось? Ну, расскажи ты своей тетке. Он что, лучше русского мужика устроен? Может, в постели тетя Таня? Не выдержала Маша. Скажите лучше, когда похороны? Да кто ж их знает. Вот приедет Ваня, все и решим. Я позвоню тебе. Хорошо, жду звонка. Маша! Но она бросила трубку. Не могла больше слушать всего этого бреда. Ну, кому какое дело, почему она бросила Володю? Полюбила Жозе. Вот и все. Разве это можно объяснить? Да и надо ли? К тому же тетке, сгоравшей от любопытства и подгоняемой этим самым любопытством до такой степени, что она забыла уже, зачем позвонила, забыла о самом главном, о смерти Али, к ней неслышно подошла Адет. Что, милая, нехорошие новости? Сестра умерла. Убили. Как убили? Я даже не спросила, как именно. Маша подумала, может, она до сих пор на веранде спит в плетеном кресле, закутавшись в шаль, и этот звонок ей приснился. Но перед ней стояла Адет, и лицо ее было серьезно и испугано. Ее темные глаза мерцали, а полные красные губы подрагивали, словно она хотела что-то сказать, но не решалась. Какой-то бред. Ну, кому понадобилось убивать Алю? И какой черт понес ее в эту Москву, где все пропадают, проваливаются в нее по горло, как в холодное зловонное болото? Исчезают. Мы ж смотрели с тобой русское телевидение. Ты же слышала, сколько пропадает людей. Их убивают, ты понимаешь, по разным причинам. Москва, она о ней только мечтала. И меня прокляла, потому что я не успела пристроить ее там, не купила квартиру. Успокойся. Звонила моя тетка, сестра мамы. Она спрашивает, приеду ли я на похороны. И что ты сказала? Да ничего конкретного. Они еще не привезли тело Али домой. Она просит меня о невозможном, чтобы я связалась с бывшим мужем и попросила его о помощи. Но я же не могу. Чего они хотят от твоего бывшего мужа? Денег! Маша развела руками. Чего ж еще? Они всегда хотели от него только денег. Все кормились с его рук, как голуби. Но теперь-то по моей вине он стал им чужим. — Так вышли им деньги, — осторожно предложила Адетта. Она вполне сносно говорила по-русски. Ее первый муж, отец Жозе, учился когда-то в Москве. Второй муж Адет умер 2 года тому назад от сердечного приступа. Красивая и довольно молодая еще вдова посвятила себя воспитанию внуков, хотя Маша отлично знала, что за ней ухаживает брат первого мужа, часто звонит ей, приглашает жить к себе в Лиссабон. «Но ты же порвала с ними. Ты можешь не слушать меня, но если ты решишь поехать в Россию, тебя ждут там большие неприятности. Ты будешь там совсем одна. Они съедят тебя». Они обе понимали, что поездка вместе за Жозе нереальна. Для того, чтобы ему получить визу, понадобится время, которого у них нет. С похоронами так долго тянуть не могут. Решай сама. Это твоя сестра. Просто я очень люблю тебя. Знаю, какая ты чувствительная и как тебе там будет тяжело. Подумай, надо ли тебе туда лететь? У тебя дети. Ты права, Адет. Я никуда не поеду. Вышлю им деньги. Вот, подожду еще одного звонка, объясню, что не смогу приехать, потом предложу деньги. Знаешь, мне все еще не верится, что Али нет. Она была такая, как бы это сказать, живая, энергичная, активная, вздорная, скандальная, шумная. Не сестра, а стихийное бедствие. Всегда вляпывалась в какие-то истории, завязывала опасные знакомства. Из мужчин всегда выбирала каких-то негодяев. А может, ей просто не везло? Адет, у тебя есть сигареты? Ну, я же бросила, ты знаешь. И вдруг лицо ее осветилось нежной, усталой улыбкой. Но для тебя хорошая сигаретка найдется. Сейчас принесу. Ты к Жозе? Да. Я должна рассказать ему о звонке. Хотя это можно будет сделать уже перед сном. Пусть он еще немного поработает. У него сегодня так хорошо все идет. Он перевел почти целую главу.